Глава 63. Провести переговоры двух победителей. Как еще можно исключить борьбу за власть? Провести переговоры двух победителей. Например, мама в выходной хочет пойти в баню, а ребенок говорит: «Ты мне обещала поехать в торговый центр». «Нет у меня сегодня баня, с подругами». «Но ты же мне обещала». «Нет, у меня должна быть своя жизнь». Возникает такой конфликтный диалог. В чем ошибки? А. Мама защищает себя, потому что не выполняет обещания. Это следствие ее низкой самооценки. Б. Не уважает, не ценит потребность ребенка. В итоге все это закончится обидами и конфликтом. Как было бы правильнее? Дочь, например, говорит: «Мама, я хочу в торговый центр, ты обещала». На что мама говорит: «Да, я знаю, ты хочешь в торговый центр. Я знаю, классная идея. Но знаешь, у меня выдался очень сложный денек, и я хотела бы попасть с подругами в баню. Для меня это очень важно. Как бы нам сделать так, чтобы мы обе получили то, что хотим?» Что здесь было правильно? Мама не защищалась. Мама признала желание дочери, сказала, что она это ценит, и озвучила свои потребности, не перечеркивая потребности дочери, не обесценивая ее. И после такого диалога с большой вероятностью они найдут решение, но уже без конфликта. То ли они сходят в торговый центр до баньки, то ли после баньки, то ли в этот раз будет банька, а на следующие выходные торговые центры еще с каким-то плюсом, как компенсация за невыполненное обещание сейчас. Вот это переговоры двух победителей.